Это, наверное, надо иметь христианское и пастырское сердце, чтобы радоваться такой радости. Обычно радуемся, как правило, тем, кто есть. А которые пошли, то некоторые, что, ну дай Бог, чтобы не вернулись, и меньше скандалов будет, меньше проблем будет. Но, тем не менее, это не решение проблемы. Если смотреть Божьими глазами на этот вопрос. Так нет воли. Вот тоже важный текст очень. Он касается учения, которое в сегодняшнее время довольно-таки охватило многие души. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Это прямой ответ на то, что у Бога нет планов и нет воли Его такой, чтобы кто-то один из жителей земли погиб. Потому что сегодня есть такое учение, где учат, что Бог одних людей предназначил к погибели, а других предназначил к спасению. Это неправда. Я опять повторяю, чтобы у вас был твердый фундамент и основание, когда придется говорить с такими людьми. Если было написано, назначил, определил, больше вопросов не стояло бы. Сказали бы, да, одних назначил в ад, других назначил в рай. Но там стоит, предузнал сначала, еще вы помните, потом предопределил, а после уже не предпризвал, а призвал. Что такое предузнал? Я уже вам говорил, как опытный шахматист, который готовится к встрече со своим соперником, изучает его образ мышления, изучает его комбинацию, чтобы предусмотреть, что он может ему поставить на пути. И довольно часто, зная характер шахматиста, они очень хорошо пользуются этим. Знают их сильные стороны, знают слабые, и уже предугадывают, что он может сделать. И на этом месте ставят ему ловушки, или сами обходят его ловушки и так далее. Вот Бог настолько совершенный в знании, что Он знает, что мы завтра будем делать. Хотя мы имеем свободную волю. И нам кажется, что мы можем поступать только так, как мы хотим. И это правда так. Но Бог, зная наши слабости, до тонкостей зная обстановку, которая будет, зная все нюансы, делает очень правильный вывод, как мы поступим. И здесь дело не определение отправить в ад, а глубокого знания, что сколько я ему говорить не буду, как его не буду наставлять, он будет гнуть свое и погибнет. И вот это твердое знание, особенно сильно, было выражено в отношении Иисуса Христа. Я только возьму две личности, в отношении Иуды. Знал Бог, что израильтяне отвергнут Иисуса Христа. И написал пророчески о всех страданиях Иисуса Христа. Знал Иуду наперед. Но у Бога план был, чтобы он был апостолом. И он его избрал. Он его поставил. Он дал ему власть. Он ходил вместе с апостолами. И до самого последнего мгновения сохранял шанс ему для раскаяния. Даже в Гефсиманском саду. Помните, какой вопрос Христос поставил Иуде? Друг, для чего ты пришел? Но он твердо знал, что жадность Иуды погубит его. И смотрите, написал о распятии Иисуса Христа в псалмах неоднократно. И когда приходит вот это последнее уже время, когда зависит судьба Иисуса от Пилата, я бы на месте Бога все сделал бы, чтобы мое слово исполнилось, чтобы Христа распяли. А он дает сновидение жене Пилата. Скажи своему мужу, пусть не делает зла этому праведнику. Он же работал против себя. Вы улавливаете, чем это грозило? Но грозило, я говорю, довольно условно. Богу ничего не грозило. Он хорошо знал, как поступит Иуда, как поступит Пилат. Но до последнего момента делает все, чтобы Пилат не испачкал свои руки в крови невинной. До последнего момента делает все, чтобы Иисус не был распят. Скажи этому, чтобы не делать у праведника никакого зла. И Пилат сам имел сердце разумное. Говорит, он понимал, что его предали из зависти. Вы помните, что делал, чтобы освободить Иисуса? Вы говорите, это ж человек, что вы с ним сделали? Это царь ваш. Нет у нас царя, кроме Кесара. Если ты ее отпустишь, ты не друг Кесару. Когда Пилат это услышал, он хорошо просчитал, что значит, когда на него донесут, что ты не друг Кесару. Вот там еще один царь восстал, а ты, Кесар, настоящий царь, а твой наместник Пилат, он потворствует беззаконию. Он, понимаешь, может лишиться головы. И он подумал, умыл руки перед народом и сказал, я не виновен в крови этого праведника. Теперь смотрите вы, а я умываю руки. Мог бы настоять. Но Бог видел эту тонкость, эту слабость Пилата, что он не сможет отказаться от своей власти. Он не сможет рискнуть своей жизнью. Он не сможет рискнуть своей карьерой, и он предаст Христа. Это было совершеннейшее в знании. И он не боялся, что то, что он определил или написал, не исполнится. Поэтому я для чего так вот начинаю эту тему вести? Что Богу в планах не было погубить ни одного человека. И Павел, посланник к евреям, говорит немножко такой, ну такая скрытая форма выражения вот этой истины. Помните, когда сказали, что они, значит, не войдут в покой? А Павел рассуждает, говорит, а как же так не войдут в покой? Ведь написано, что почил Богу день седьмый от всех дел своих. А тут не войдут в покой. Кажется, неудобно разуметь, как связать эти, ну, два выражения. Не войдут в покой, а тут, значит, совершил в седьмой день все дела, а тут покой не войдут. Павлу в голове не было, что Бог совершил дела. Что он имел в виду? Определил судьбу каждого. Назначил время рождения. Его голову не укладывалось, что Бог определил на погибель человека. Вы улавливаете эту деталь? Почил день седьмой от всех дел своих. То есть он не мог сделать дело во вред кому-то. И он понимал, что Бог назначил судьбу. Такую судьбу человек не погиб, а был спасенным. Потому и ставит вопрос, как же так, если Бог все сотворил? Если Бог назначил планы, эти планы чудесные, почему же они не вошли в покой? Говорит, за неверие. Бог говорил, идите за мной, как я буду вести, живите так, как судьба назначена, а вы шли по-своему, вот погибли поэтому. Поэтому я бы хотел, чтобы вы навсегда запомнили, что вот этой теории о предопределении, что одних в рай, других в ад, нет библейского фундамента. И есть просто неправильное понимание некоторых вопросов. И Бог никогда не приготовлял ад для человека. Вы помните, кому ад приготовлен? Для дьявола и для ангелов его. Никакого упоминания о человеке. А человек выбирает сегодня. Идет за Христом, идет в жизнь вечную. Идет за дьяволом, идет погибель вечная. Выбирай, есть два места. Третьего не бывает нейтрального. Чтоб ни ад и ни рай. Есть два места, а человек сегодня выбирает. Вот потому, вот я и обратил внимание, что нет воли Отца вашего Небесного, нет. Так и в нашей жизни не всегда надо обижаться на Бога, что Бог предназначил такую тяжелую судьбу. В некоторых случаях есть моменты, очень трудные в нашей жизни, даже тогда, когда мы живем по воле Божьей. Но они нужны для того, чтобы отшлифовать нас, чтобы устроить наше сердце, чтобы научить нас жить и в радостях, и в трудностях. Но есть некоторые моменты, которые дьявол создает, которые Бог не планирует, но допускает по некоторым причинам, они приходят в нашу жизнь. Но Бог их не планировал. Они или пришли по нашей доброй воле, когда мы жили так, как хотели, или какие-то козни дьявол ставит. Но это допущено, иначе нельзя оправдать нас. Мы не понимаем этого. Но вы помните очень такой яркий пример с Иовом, когда пришел сатана и клеветал на Иова. И как клеветал? Аккуратно и хитро. Обратил внимание на Иова? Обратил. Ну что, праведник? Праведник, но говорит, ты его кругом оградил, ты не даешь доступа, его стада по земле распространяются, его дети, исключительные дети, конечно, он тебе будет служить, все так служат. А вот давай я заберу, тогда посмотрим. Ну как вы думаете, что оставалось Богу сделать, чтобы оправдать Иова? Иди и забери. И уже от Иова зависело, прославлен будет Бог или обесчещен будет. Это не так все просто и не так поверхностно, как мы сегодня часто понимаем. И когда Бог снял ограду, дьявол тут же забрал. И дьявол, и Бог ожидали, что же Иов скажет. А он сказал, вы помните, что он сказал? Господь дал, Господь и взял. А дальше что? Да будет имя Господне благословенно. Ну, конечно, знал. Как он и все знает. Но дело в том, что наша свободная воля, она может повернуть по-другому. И Бог то знание, которое он имеет, я, наверное, эту фразу скажу чисто условно, он как бы не принимает в расчет. Он действует так, как будто он ничего не знает. Вы поняли это важное? Я бы, наверное, так не действовал бы, потому что я глупее много, чем Бог. Если бы я понял, что с ним бесполезно время тратить, бесполезно с ним молиться, бесполезно с ним разговаривать, я бы не стал время тратить попустую. Зачем? Ну зачем? Вы улавливаете разницу между нашим мышлением и Божьим? Бог знает всех людей на планете. Знает, чем кончится дело. Но тем не менее делает все, чтобы спасти человека. Иисус Христос умер. За чьи грехи, скажите? Как? Ну, то за наши, то за наши. Что, другой фразой сказать как? О, за грехи всего мира. Спрашивается, зачем? Если наперед знал, что эти люди погибнут. Но он умер за грехи всего мира. И никто никогда не скажет, ты меня обошел, ты для меня ничего не сделал. Погибель человека, она сокрыта только в его сердце, только в его свободной воле. Вы сегодня наблюдаете такую картину. Сильнейшие братья и сестры, крещенные Духом Святым, я знаю, изгоняли бесов, сильнейшие прочества были, а умирали с проклятиями на устах. Зачем было это делать? Зачем было восхищать такого человека на небо, показывать небо, который рассказывал, что он там видел, а после с хулою на устах умирать? Зачем делать так? Он делает, как будто он ничего не знает. Да то хорошо, если покаялся. А то слава Богу, если бы он покаялся. Но я понимаю, если человек одержимость, если занят дьяволом, ему трудно каяться в то время. Но я не эту тему веду. Я веду, что Бог действует, как будто не знает. Все делает для человека. И потому, если сегодня мы в чем-то терпим какие-то провалы, я же терплю провалы какие-то, я хорошо понимаю, что делаю у него, хотя могу иногда роптать. Но все-таки трезвым разумом, все-таки не в Боге дело, а во мне. Я не все делаю то, что надо. Я не всегда выполняю то, что Бог советует. Он советует, просит, но никогда не пугает, что я тебе то, да то, да я тебе да то, да то. Да он предупреждает, буду судиться с тобою, но то чисто дает информацию, что может быть. Вот мы часто неправильно мыслим в некоторых вопросах. Попробуйте скажите грешнику, что если так будешь делать, попадешь под проклятие. О, он меня проклял! Ты понимаешь, нашел место, проклял меня! Да он не проклинал, тебе сказал, что с тобой будет. И всего лишь. Как он тебе проклял? Что он сказал? Будь ты проклят или что, как он сказал? Он просто открыл тебе место Писания и показал. Вот тут так написано. Неужели предупреждение о том, что можешь попасть под проклятие, мы иногда вот так вот легко и просто ставим знак равенства с самим проклятием. Но даже, по крайней мере, нечестно, а потом глупо, а потом еще я не знаю, как еще можно назвать. А так написано? Да облечется проклятием, как крызою, да войдет она во внутреннее чрево. Но там же впереди написано, за что это будет? Вот и все. Какое же это проклятие? Это предупреждение? Это помощь со стороны Божьей, чтобы во свете ходил? И все? И больше ничего? Мы иногда способны вот так вот, по-хитрому, закрывать кому-то уста, чтобы не слышать предупреждение, а не проклятие. 15 стих. Здесь же порядок обличения, который должен быть в наших отношениях с нашими братьями, которые могут нас не понимать или огорчать, или согрешать против нас. И если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. И если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. И если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытар. Или мытар, правильно, не знаю, как ударение. Мытар, да? Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Это очень такой важный текст, часто нами читаемый и также часто нарушаемый. Приблизительно у такой же пропорции. И вот Библия дает такой совет. И если согрешит против тебя брат мой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Двоеточие стоит. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Почему приобрел? Он сидел рядом со мной. Он ходил рядом со мной. Он жил рядом со мной. Откуда я его приобрел? Правильно, правда, что вы боитесь говорить? Погибший человек. Человек согрешил, не кается. А вы знаете, человек, который согрешил и не кается, он находится в смерти. Поэтому, если ты поговорил с ним, если ты ему разъяснил, что все, что ты делал против меня, это грех, покайся, если он покаялся, то ты приобрел брата твоего, ты его вырвал из плена смерти. Вот поэтому пойди и сделай. Это первое, что должно стоять на повестке дня при нашем отношении друг с другом. Спасти. Второе, почему именно, значит, предупреди поговорить с ним? Вполне возможно, он не понимает, что он делает. Вы согласны с чем? Да, очень часто в нашу жизнь вошли такие нормы поведения, которые кажутся нам правильными, но в самом деле они не таковы. И кто-то, кто, допустим, появился то ли в церкви, то ли в вашем доме, где была другая культура, где были другие отношения, ему дико то, что мы делаем. Я думаю, ты пойди и скажи ему, что мне это не нравится. Я не хочу, чтобы ты надо мной подшучивал. А такое часто бывает. Мы любим шутить, правда? Любим. Но если внимательно посмотреть на эти шутки, то в этой шутке есть доля насмешки и унижения. Внимательно только вот, когда-нибудь просмотрите, шутки Мы шутим, в отношении меня шутят, и я шучу. Но я понимаю, что всему есть свое место. И что часто нас вводит в соблазн? Мы довольно часто в глазах других любим посмеяться сами над собою. Мы это делаем с удовольствием, чтобы показать людям, что мы все-таки люди, которые способны насмешки переносить, ну, довольно спокойно и свободно. Но в то же самое время мы не можем терпеть, когда над нами кто-то так подшучивает. И вот когда мы шутим сами над собой, то другим кажется, что нам это очень приятно, и он тоже начинает над нами. А оказывается, это неравнозначно. Сам над собой могу, а другой не смей. Поэтому я только взял одну сторону, некоторый элемент нашей жизни, часто встречающийся. Но вот такие случаи в разных сферах жизни, в разных отношениях, они могут повторяться, только в различном исполнении и в отношении других сторон жизни. Подумай, священное писание. Первое, почему обличи, чтобы спасти. А второе, чтобы он больше не грешил и понял, что это тебе не нравится. Потому что ты будешь молчать. Он думает, что тебе приятно. Он будет дальше доставлять тебе приятное. И, наконец, выведет из себя окончательно. Пойди и скажи. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердило всякое слово. Поэтому никогда нельзя решать сложные вопросы, которые могут касаться не только двоих, но и еще кого-то, один на один. Нужно, чтобы был кто-то, кто бы слышал ваши рассуждения и впоследствии мог сказать, да, он так говорил, или нет, он так не говорил. И здесь имеет огромный вес свидетели. Когда уже пойдешь, чтобы решать вопрос на более высоком уровне, не просто один на один, не получается один на один. Значит, не иди один. Иначе впоследствии будут большие разборки. Один будет говорить, ты мне сказал вот так и так. А я так не говорил. А свидетелей нету. А ты попробуй реши, кто из них что говорил. Там не бывши. А уже когда есть свидетели, как раз у свидетели расставляют точки. Да, было. Да, говорил. Да, именно вот так говорил, а не иначе. Потому что, чтобы не было бесполезной работы, чтобы еще раздор больше не увеличивался, чтобы неправая сторона еще больше не усилилась, не иди один. Возьми с собою двух, одного или двух, чтобы было вас три. И тогда утверждение будет иметь силу, потому что свидетелем полноценным, 100% является только тот, кто сам лично слышал, кто сам лично видел, кто сам лично присутствовал. Все остальные – это не свидетели. Мы на них не можем опираться и ложить основания. И второе – свидетели выбираются люди честные, которые могли бы в любой обстановке, независимо от того, что будет дальше, сказать «да» или «нет». Вы знаете, иногда быть честным не так просто. Это означает, что ты лишаешься поддержки чьей-то. Поэтому лучше всего, конечно, не иметь конфликтов. Потому что, когда будет конфликт, независимо от того, кто прав, кто виноват, разбирающий этот конфликт, непременно потеряет авторитет у какой-то части. Независимо от того, правильно он рассудил или неправильно. Вы меня поняли? Вот что делают конфликты. Кажется, еще не улажены, и по справедливости-то все хорошо. Не совсем все хорошо. Всегда будут люди, понимающие по-своему, и как бы вы ни рассмотрели, они отвернутся от вас. Если они нечестные люди немножко. Вы уловили эту деталь? конфликте всегда кто-то что-то теряет, независимо от того, как он рассудил, правильно или неправильно. И если не навсегда, то временно обязательно. Потому что, может быть, вполне возможно, люди, которые были неправы, после одумаются и поблагодарят этого человека. Но то не всегда так бывает. Поэтому лучше всего их не иметь. А? Чтобы не иметь конфликтов. Это невозможно. С твоей стороны можешь делать все, чтоб не было. А на меня ты не можешь никак повлиять. Это уже мое дело, как я буду относиться. Я просто в общем говорю, что это очень отрицательное явление, которое имеет глубокие корни и впоследствии даже. Конечно, можно, чтоб не было, когда церковь стоит на страже, когда она молится, когда оберегает человек себя и других, тогда и то мелочи бывают, даже у первопосвященной церкви. Стали одни обижать других, и все. Господь зарабил все, да. Поэтому, конечно, я, допустим, когда говорил именно о том, что все-таки кто-то что-то теряет, то я понимаю на некоторое время. Потому что в конце концов человек одумается, просмотрит свою жизнь и вполне возможно меняет свое мнение. И все это восстанавливается. Сколько времени уже? Еще есть время, да? Наверное, мы еще 15 минут поговорим, отдохнем, и там минут 50 еще будем говорить. Значит, я вам один случай расскажу, который я рассказывал уже. Хотя он был связан, ну, немножко не с этой темой, о которой я сегодня говорю, а с другой. Я ту сестру знаю, правда, брата того не знаю, а та сестра, с которой и было. Значит, когда в одной из церквей встал брат, регент был, и встал за кафедру после того, как они псалом спели, и стал говорить. И стал говорить на ином наречии, на языках. Там была сестра, там была сестра Надя Балкунович, которую вы знаете. В то время было ей лет, наверное, 15 или 16. Бог ее крестил Духом Святым. И они, значит, заехали в эту церковь, ну, с посещением, как всегда, километров на за 180. Ну, он стал говорить на языках, а она поднимает, говорит, сядь, блудник. Ты, говорит, там, говорит, человек плачет давно, а ты кровь его пьешь. Покайся. И села. Вы знаете, что такое 15-летней девочке, а услухав всей церкви, вот сказать такие вещи. А он говорит, Саша, это, говорит, ложь, это клевета. Такого никогда не было. Это лжепророк. После собранки подходит, спрашивает, ну что, сестра, как ты думаешь, это Бог говорил мне? А она, кажу, не знаю, не думаю, что Бог говорил. Ну так каждый сказал бы в этом вопросе. Но вот в чем была сущность. В этой церкви за этим братом замечали. Замечали. И замечали с кем, но не могли поймать. Они тут же едут туда, к этой сестре, после собрания сразу. К сестре. Сестра, вот такое-такое дело Бог открыл. Было, да, вот уже 5 лет, когда мы живем вместе. Он приезжает туда к нему. Сестра призналась. Я на ложь, говорит, меня снять хотите, вы авторитет мой хотите подорвать.